Дорогие радиослушатели, мы все еще продолжаем изучение 5 стиха 22 псалма. В предыдущих беседах мы обратили внимание на выражение «трапеза», которое на английском языке переводчик Джеймс Маффет перевел словом «пир». «Ты мой хозяин, устрояющий для меня пир». Затем посмотрели, как он приготовляет трапезу, пир, ввиду врагов моих. А в предыдущей беседе говорили о значении слов «умастил елеем голову мою». Сегодня же посмотрим на последнее выражение 5 стиха. «Чаша моя преисполнена». Чаша – сосуд разной формы и величины, в который что-либо вливалось или насыпалось. В древности чаши делались из разных материалов – глины, камня, фарфора, дерева, стекла, железа, меди, серебра и золота. Чаши употреблялись в домашнем обиходе, общественном и в религиозном. Так как во время торжественных обедов или угощений каждому гостю ставилась или давалась отдельная чаша, то с течением времени словом «чаша» стали обозначать и сосуд, и содержимое сосуда – чашу холодной воды, и предназначенное для человека – его удел, часть или участь. Чаша радости. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Пел Давид в 15 псалме с 5 по 6 стих. Хотя в жизни Давида были тяжелые и скорбные дни, все же, оглядываясь на прошлое, он заключил, что все содействовало ему ко благу, и наследие мое приятно для меня. Прощаясь со своими учениками, Господь Иисус сказал им: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». А пару минут перед этим уверял: «Возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Иоанна 16 глава 32 стих. Апостолов Павла и Силу в городе Филиппах избили палками и заключили в темницу. Это была скорбь. Но в темнице они воспевали Бога, так как имели радость в сердце. Деяния апостолов, 16 глава с 22 по 32 стих. Чаша утешения посылалась родственниками или друзьями скорбящему человеку. Иеремии, 16 глава, 7 стих. Этим они выражали свое сочувствие и готовность помочь. Отсутствие такой чаши свидетельствовало о полном одиночестве. Когда апостол Павел находился в римской тюрьме, наступил такой, по нашему выражению, черный день, когда все оставили его. Но утешающий смиренных не забыл своего одинокого слуги, и апостол с радостью записал: «Господь же предстал мне и укрепил меня». Второе послание Тимофея, 4 глава, 16 по 17 стих. Чаша страдания. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не так, как я хочу, но как ты. молился Христос в Гефсиманском саду. Матфея 26 глава 39 стих. «И был пот его, как капли крови, падающие на землю». Луки 22 глава 42 по 44 стих. О предстоящей ему чаше страданий Христос знал прежде своего явления в наш мир. Первое послание Петра, 1 глава, с 18 по 21 стих. И послание к евреям, 10 глава, с 5 по 10 стих. Учеников своих он предупреждал, что в Иерусалиме его ожидает отвержение, поругание и мучительная смерть. Матфея 20 глава, с 18 по 19 стих. И все же святому и чистому было страшно и отвратительно принять на себя грех мира. Иоанна 1 глава, 29 стих. Оказаться под проклятием закона. Галатам 3 глава, 13 стих. И быть оставленным Богом. Матфея 27 глава, 46 стих. Эту горькую чашу он выпил на кресте до дна, чтобы дать людям чашу спасения. Чаша страданий за других предстояла и апостолам его. «Чашу мою будете пить», сказал Христос Иоанну и Иакову, хотевшим сидеть у него по правую и по левую сторону в царстве его. И они впоследствии радовались, когда за имя Христово им приходилось переносить бесчестие, поругание и побои. Деяния апостолов, 5 глава, 40 по 41 стих. Чашу страданий служители Христовы пьют и будут пить во все века, чтобы научиться сочувствовать другим и иметь для них слова утешения. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Второе послание к Коринфянам, 1 глава с 3 по 4 стих. Чаша спасения. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Воскликнул изумленный Божьими милостями псалмопевец. Подумал и добавил. Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Псалом 115, с 3 по 4 стих. Бог видит и знает все слабости и немощи человека, его полное бессилие спасти самого себя. По своей милости Бог не отвергает и отверженных людьми. Он только хочет, чтобы все пришли к сознанию своей вины и беспомощности и приняли тот путь и способ спасения, какой Он предлагает человеку. «Кто призовет имя Господне, спасется», — учил пророк Иаиль во 2 главе 32 стихе. «Живший около 850 лет до Рождества Христова». Чаша Господня. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 21 стих. Участие в воспоминании земной жизни, страданий и крестной смерти Спасителя нашего Иисуса Христа. Это и преимущество, и обязанность каждого христианина. Принимая участие в вечере Господней мы вспоминаем для себя и свидетельствуем другим о нашей вере, что Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, что Он испил чашу страданий, чтобы дать нам чашу спасения вечного. Кто не хочет принять чаши спасения и пить чашу Господню, тот будет пить чашу бесовскую, чашу опьянения, чашу ужаса и чашу гнева Божия. Псалмопевец вспоминал все благодеяния Божии, его водительство, его охрану, его особенные милости и с восторгом восклицал: «Чаша моя преисполнена. Имею больше, чем я мог желать. Аминь».